Эпилог. Мы живем в том же доме, у нас две чудные дочери. Одной уже 6, и ее зовут Машенька, другой годик, и ее зовут Диночкой. Сестренки не только ладят друг с другом, они друг друга любят. Машеньку мы удочерили сразу, как только узнали, что у нее умерла бабушка, и никого из родни не осталось. Первым делом мы повезли ее на море. Баба Глаша на время завязала со своим самогонным бизнесом и осталась с маленькой Динкой. Она говорит, что нянчиться с внуками – более благородное дело, чем приторговывать. Как Машеньке понравилось море. Вытащить ее из воды было просто невозможно. Они с Санькой строили замки из песка, играли, плескались в воде. Вечером мы ходили на дискотеки, ужинали в ресторанчиках и решили на следующий год обязательно взять с собой маленькую Динульку. Вдвоем им будет веселее. У них чудесная детская комната, море игрушек. Во дворе горький детский городок. Я написала письмо своей матери. Попросила прощения и сообщила ей свой адрес. Я звала ее перебираться к нам насовсем. Дом большой, места хватит всем. По праздникам мы садимся за шумный стол и ставим бокалы для тех, кого нет с нами. Один прибор для Дины, другой для Павла. А третий, конечно же, для Галины. Санька обнимает меня за плечи, а я закрываю глаза и представляю, что они с нами. Как жалко, что их нет. А сегодня вечером у меня было странное предчувствие, словно что-то должно произойти. Что-то, чего я ждала очень долго. Я выбежала на улицу и увидела за забором свою мамочку. Она стояла с чемоданом в руках и испуганно озиралась по сторонам. «Мамочка!» – громко закричала я и бросилась к ней, чуть было не свалив ее с ног. Следом за мной выбежала Машенька и притопала Динулька, за которой едва успевала баба Глаша. «Мамочка, проходи, у нас дом очень большой, 7 места хватит!» – произнесла я сквозь слезы и поцеловала ее. Мы обнялись и громко заплакали. Санька подошел к нам и сказал, что мы чокнутые. «Мол, не плакать нужно!» а радоваться.